Никому не говори о духах, что обитают тут, ибо каждый захочет на них взглянуть, но духи убьют их. Только мне можно заходить сюда, и иногда тебе, Шакти. Не грех ли скрывать от других такие чудеса?» — говорил Шакти, продолжая с удивлением смотреть на эти вещи. «Это необходимость, Шакти, чтобы избежать страшного проклятия для всех нас. Я понимаю, а мудрец, но дух мой не может успокоиться. Я рад, что твой дух отвлекся. Все заметили и тревожатся о тебе, они видят боль в твоих глазах. Но Шакти не должен позволять такому случаться. Дух Шакти, дух всего племени, ты же понимаешь всю ту ответственность, что лежит на тебе, да мудрейший. Но, мне кажется, демоны изорвали мой дух, они вселили в меня что-то скверное, или же это моя вина. Понимаю тебя, Шакти, ты принес в деревню проклятую вещь», — сказал шаман и соединил пальцы в волшебной форме. «Это очень плохо, это навлечет на нас беду, и ты считаешь, что навлек на себя проклятие демонической злобы. Возможно, мудрейший, груз их нечисти не дает мне покоя, как и лица павших братьев. Но если бы я не поднял копье демонов, не было бы даже такой победы, и не свершилось бы мщение за множество жизней наших собратьев. Я не виню тебя, Шакти», — молвил шаман после короткой паузы. «Я слышу и понимаю тебя, но вот не все соплеменники поймут тебя. Я поговорю с ними, и мы вернем тебе твой дух. Но ты должен перестать думать о случившемся, иначе это откроет скрытые пути демонической скверни в твой дух. Никто не ожидал того, что вы встретили там, но вы отважно встретили это, выступили против зла и одолели его. Одолели в такой тяжелой битве, в которой бы не выдержали даже бледные сердца, с их нечестивым оружием. Это была славная битва и героическая смерть, поэтому не жалей павших, но помни их подвиг, да мудрец», — вскрикнул Гартун, встал на одно колено и опустил голову перед шаманом, при этом молебно поднял руки к небу. «В память о наших героях я создам рисунки в их честь на своем теле, и пусть их дух и отвага никогда не покидают нас». Шаман одобрительно кивнул в его сторону пару раз, после этого Гартун сел обратно и продолжил. «Но что мне делать с демоническим копьем? Быть может, стоит его уничтожить? Не торопись, Шакти. Поступок твой опасный, но быть может, так вышло не зря, и так решило колесо вечности. Я сразу понял, что ты великий, Шакти, и что твоя судьба свершить то, что еще никто до тебя не совершал. И ты уже не раз доказал, что это так. Быть может, тебе суждено справиться со скверной, что живет в этом копье, и использовать его в грядущих испытаниях, ибо, к сожалению, нас ожидают тяжелые времена. А мудрейший, это демоническое копье едва ли повинуется мне. Оно разит не всегда, когда мне нужно, и не всегда, куда мне нужно. Но если ты так говоришь, то я сделаю все, чтобы укротить его. Но что ты имел в виду, когда говорил о грядущем, ибо ужасно прозвучали слова твои? У меня было страшное видение», — молвил шаман голосом, изменившимся до неузнаваемости. «Те жуткие демоны, которых вы сразили, были только началом. Далеко на юге, на земле, которую не видели наши глаза и не топтали наши ноги, объявилось великое зло. На землю пришло божество зла, и голод его не знает границ. Вскоре придут сотни, а быть может и тысячи демонов. Они, и воля их повелителя, уничтожат все на своем пути. Но откуда, мудрейший?» — говорил Шакти потрясенным голосом. «Не может ли это быть ошибкой?» Шаман лишь печально покачал головой. «К сожалению, это ужасная правда. Я не знаю, откуда взялось это существо, но оно ужасно. Нам не выстоять против сотен демонов. Ты мыслишь мудро, Шакти. Поэтому нам нужно действовать. Лучше нам сразиться и пасть в бою, но мы не должны поддаться их злу», — крикнул Шакти и взволнованный резко поднялся. «И сейчас ты прав и отважен, Шакти. Но мы в ответе за все племя и наших потомков. В данной ситуации будет более правильно уйти. Я не знаю, как повернет колесо судьбы далее, но сейчас, пока есть возможность, мы должны покинуть родные земли и уйти дальше на север. Гартун хорошо знал, что на севере должно быть очень много свободных земель, но на пути лежали земли плотоедов, племени людоедов, телами которых владеют злые духи. Шаман говорит, что так происходит с каждым, кто вкусит человеческой плоти. Но ведь племя безумных плотоедов не даст нам пройти с миром. Ты прав. И, к сожалению, даже в общей для нас опасной ситуации эти безумцы останутся глухи к голосу разума и не станут объединяться с нами. Да и вообще им нельзя верить, и платить им кровавую дань — это также мерзость в глазах предков. поэтому мы вынуждены сразиться с ними и пробить себе дорогу на север. Как знать, быть может, нам даже придется установить связь с бледными сердцами, что живут в руинах. Возможно, они будут более мудры. Плотоедов много, они свирепые воины, а мы недавно потеряли много воинов, особенно наши собратья из Четринада. Сможем ли мы одолеть их в такой ситуации? Их много и они свирепы, но у нас есть Шакти, у которого есть копье демонов. Это то, чего они никак не ожидают. К тому же у нас нет другого выбора, поэтому мы обязаны победить. Вопрос в том, готов ли ты? Да, я исполню свой долг, уверенно сказал Гартун. Он не колебался и секунды. Хорошо, теперь я излечу твой дух и проведу обряд очищения над твоим трофейным копьем. Готовься сам и приготовь наших воинов. Нам нельзя медлить. Шаман обернулся к огню и подпалил от него небольшой пучок сушеных трав, притушил их, чтобы они дымили, и долго обкуривал ими Шакти со всех сторон. Шакти чувствовал, как заживает его дух, израненный демонами. Он почувствовал облегчение и отправился в мир духов, полный дивных видений и скрытых предчувствий. После совета и благословений мудрого шамана Шакти обратился к своим соплеменникам у общего костра. Он рассказал племени ужасную правду о грядущем, тяжелым грузом она легла на сердце каждого. Перед грозящей битвой нужно было подготовиться и провести много обрядов. Днем, приготовить оружие и провизию, волшебные травы и горшки с волшебным огнем. А ночью перед кострами принести жертвы, восхвалить духов и попросить предков о помощи. Влюбленным же стоило предаться любовным утехам, ибо для многих ночь это могла стать последней встречей. Ну и разумеется, нужно было успеть поспать. Когда племя уже готовилось ко сну, Шакти еще раз посетил шамана, дабы получить совет и благословение духов. И прежде чем отправиться спать, Гартун решил посетить свое любимое место. В детстве он всегда любил приходить туда, вдали от деревни, где на просторном, открытом месте, стояла большая, но уже мертвая железная повозка. Шакти взбирался на ее крышу, оттуда бесконечное, многозвездное небо казалось ближе, и при поднятой голове ни земли, ничего на ней не было видно. Гартуну казалось, что он улетал в эту бесконечность, прикасался к звездам, парил в пустоте. Часами он мог проводить тут время. Он бы и сейчас остался тут надолго, но ему помешали. Гартун услышал поступь, легкую, но совершенно неосторожную. Он встал на ноги и всмотрелся в тьму ночи. Это был хрупкий человечек, женщина, и когда она приблизилась достаточно близко, он узнал в ней Анаю. Гартун про себя вновь заметил ее красоту. Через сезон или два ее выдадут замуж, и наверняка многие будут бороться за ее любовь, ведь несмотря на юность, она считается самой благословенной духами красоты. Сегодня весь день она вела себя странно. Гартун не один раз ловил ее взгляд искоса на него. Она танцевала напротив него, и ритуальную трапезу тоже принесла она. Теперь же она и сюда пришла. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил Шакти, и даже как-то агрессивно, ведь она вторглась на его, так сказать, сакральную территорию. «Не злись на меня, Шакти», — говорила она своим мелодичным и нежным голоском. «Мне было интересно, куда Шакти уходит по ночам. Быть может, у него встречи нежности», — сказала она и игриво засмеялась. «Глупая ты, тебя могли разорвать ночные звери, но ведь ты же ходишь, и даже без копья. А еще я знаю, что звери не ходят так близко к нам, я же мужчина, к тому же великий Шакти, звери боятся меня, и чтобы ты знала, звери здесь водятся, и ты легко могла на них попасть, но ведь теперь я в безопасности, ведь ты рядом», — сказала она и опять игриво улыбнулась. Гартун плохо видел в темноте игривость ее улыбки, но зато хорошо заметил игривый блеск в ее глазах. От ее слов он почему-то смутился. Ночь скрывала его зарумянившиеся щеки. «Если ты кого-то ждешь, то я могу уйти. Я никого не жду, глупая. Просто мне тут нравится. Здесь я могу летать в небесах и прикасаться к звездам». Приоткрыл он ей свою душу, неожиданно даже для себя самого. Почему именно ей? А еще Гартуну почему-то совсем не хотелось, чтобы она уходила. «К тому же я не могу тебе позволить уйти самой, ночью тут и правда опасно. Я...» — запнулась она. «Я тоже хочу прикоснуться к звездам». Ее слова вновь смутили его, но Гартун почувствовал к этой девочке даже некое уважение за то, что она проявила интерес к его личному сакральному переживанию. «Ты сможешь залезть сама?» «Да нет, наверное. Тогда хватайся покрепче», — сказал Гартун и протянул ей руку, все так же оставаясь сверху на крыше повозки. «Я так могу вытянуть руку от собственного веса. Я же не крепкая охотница». «Тебе придется подтолкнуть меня снизу», — капризничала она. У Гартуна словно ком в горле застрял. Он мгновенно представил все способы, которыми ее можно подтолкнуть вверх, и все они предусматривали прикосновение к разным местам. Шакти не отступал перед чудовищами, и перед этим испытанием он также не собирался отступать, а потому смело спрыгнул вниз. Она стояла близко к нему, очень близко. Он мог бы положить ей руку на плече. К своему удивлению, он тут же ощутил страх, или сильное волнение, исходящее от девушки. Он чувствовал ее тепло. Почему-то она быстро дышала и немного прерывисто. При этом у нее было очень странное выражение на лице. С каждой секундой, когда он ощущал ее чувства, его собственные также наполнялись тревогой. Подобное он чувствовал, когда увидел демона. Теперь и его дыхание участилось. Он не знал, что сказать ей на этот взгляд, едва выдавил из себя. Что? Она какое-то время молчала, потом Гартун заметил в ее теле легкую дрожь. «Скажи». Она попыталась сказать, но ее голос дрогнул. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы вновь собраться. «Скажи, почему в ночь перед битвой, когда другие предаются ласкам нежности, великий Шакти в одиночестве прикасается к звездам?» Она говорила и едва заметными движениями приближалась к нему. Гартун не дрожал, зато сильно дрожал его голос. «Я же Шакти. Мне не позволено заводить жену, чтобы не бояться смерти», — мямлил Гартун, словно мальчишка. Гартун не понял, как это произошло, но в какой-то момент их тела соприкоснулись. Он ощутил, как его окутывает ее тепло и наполняет ее нежность через мягкость ее ароматного тела. Он ощущал, как ее мягкие грудки упираются немного ниже его собственной груди. Она тоже что-то чувствовала. Разве Шакти не считает, что это слишком несправедливо для того, кто защищает нас? — спросила она, и ее лицо потянулось к его лицу. Их губы сомкнулись в замке поцелуя. Такие нежные, мягкие, влажные. После долгого поцелуя она прошептала ему на ухо. Она хочет подарить свою нежность Шакти в эту ночь. Она. Словно стон сорвалось ее имя с его уст. «Я не могу сорвать твой цветок крови. Мне не позволено взять тебя в жены, и я не могу опозорить тебя перед твоим будущим мужем. Не волнуйся. Я сегодня говорила со старшей девушкой, она уже давно жената, и она научила меня, как дарить нежность, не срывая брака», — сказала она и вновь сомкнулась в поцелуе с Шакти. Гартун поверил ей с радостью. Даже битва никогда не разжигала в нем такую страсть, как сейчас. Теперь он не мог остановиться. Его руки скользнули вниз и быстро освободили молодые грудки девушки от грудной накидки. Она смотрела ему в глаза и стеснительно улыбалась. Ей нравилось, как Шакти смотрит на ее нежные места. Руки Гартуна уверенно обхватили теплые и нежно-мягкие сферки. Из уст она и вырвался стон. Гартун ощущал, как сильно бьется ее сердце, как, впрочем, билось и его. Кровь ударила ему в голову, в висках били барабаны, казалось, что голова вот-вот разлетится, как горшок. Ему хотелось большего. Его руки скользнули дальше вниз к бедрам. Убедившись в их нежности, они стянули набедренную повязку вниз. Гартун прикоснулся к братку Анаи. Он был такой разный, и такой необычный, а еще очень мокрый. Все было мокрым. Она дышала очень быстро, легкие стоны один за другим вырывались из нее. У нее там было очень, очень жарко. Чем дальше он проникал, тем горячее было. А потом Гартун нащупал что-то, оно упиралось, но крепкого нажатия не выдержало, поддалось. Она издала болезненный тихий крик и отдернула руку Гартуна. «Нет, не так, Шакти». Она развернулась к нему спиной и немного прогнулась в пояснице, опершись о древнюю железную повозку. Перед Гартуном предстала вся красота женщины, во всех изгибах и формах, совершенство ее природы. Он гладил руками ее прекрасные нижние сферы, почему-то они были смазаны жиром, но в данный момент это было неважно. Ему казалось, что это сон. В ответ на его ласки, она прикоснулась к его копью и направила к себе. Гартун понял, чего хочет девушка, но он никогда не слышал, что нежности можно предаваться таким способом. Она закрыла глаза, кончик копья соприкоснулся с ней, и Гартун надавил вперед, но обитель не хотела впускать его. Он надавил еще сильнее, но и тогда она упорствовала. И когда Гартун уже хотел сказать, что так нельзя сделать, с помощью она и он вошел. Лишь слегка, обитель продолжала упорствовать и сопротивляться, но он не сдавался, а по чуть-чуть пробивал ее упругую оборону. В какой-то момент он словно обезумел от эйфории, и уже не страшась навредить девушке, со всей присущей мужчине силой начал проникать вперед. Она издала болезненный стон, Но Гартуна это не испугало, он уже не смог бы остановиться. Проникнув, насколько это было возможно, он на несколько секунд остановился, после чего медленно начал двигаться, как ему инстинктивно подсказывала природа, преодолевая сильное давление и сопротивление, но и нежно ласкающее, теплое, оно сопротивлялось и поглощало одновременно. Эти ощущения нравились ему, это было даже приятнее, чем мир духов. Она громко стонала, отчего Гартуну хотелось двигаться все быстрее и быстрее. Ее лицо посменно выражало то страдание, то удовольствие, стоны боли и наслаждения сменяли друг друга, отчего Гартун не мог понять, хорошо ей или плохо. Но как бы там ни было, он причинял ей это недолго. Едва ли прошла минута, как Гартун почувствовал мощный прилив и давление. Спазмы овладели его телом, волна ударила его в промежности и вырвалась наружу, а другая волна пробежала по всему телу и ударила прямо в голову, отчего мир вокруг закружился, и всем телом он облокотился об Анаю. Гартун на короткое время улетел к звездам. Ее приятный запах сейчас почему-то был особенно приятным. Она не сбрасывала его с себя, но наоборот ласкала руками. Она ждала, пока ее Шакти отдышится и придет в себя. Отдышавшись, он спросил: «Тебе было больно?» Она обернулась к нему и страстно поцеловала. «Все хорошо, мой Шакти. Тебе же было приятно, я никогда не чувствовал ничего приятнее», — говорил Гартун сквозь отдышку и эйфории. «Даже победа над демоном и уважение соплеменников не сравнится с этим, Анея», — сказал он и погладил ее волосы. Девушка радостно улыбнулась в ответ, явно довольная собой. «Хорошо, Шакти, но в следующий раз держи свою руку тут», — сказала Анея, и направила руку Гартуна себе между бедер. «Это лепесток Бракка, и он доставляет счастье». Почти до самого рассвета они были вместе, дарили друг другу свою нежность. В ту ночь Гартун и Анея улетали к звездам много раз. На рассвете следующего дня Шакти повел воинов на битву. Семьи в гордости и молчании провожали своих сыновей и дочерей. Копья были наточены, молитвы были пропеты. Сотня воинов уверенно шла за Шакти, их тела были украшены боевыми рисунками, их глаза горели огнем доблести. Два дня их воинство шествовало на север, пока их ноги не ступили на земли плотоедов. Шакти не видел вражеских дозорных, но он знал, что врагам уже известно, что они идут. И когда огненное колесо уже катилось к горам, в холмистой местности, полной колючей травы, они встретились. Плотоядин не прятались и не делали засад, во всем своем ужасе они вышли навстречу вторженцам. Их тела были измазаны кровью, их щиты были украшены лицами демонов и злых духов. Их копья пугали своей необычной и смертоносной формой. Плотоеды были также готовы. Их вел в бой вождь, облаченный в доспех из костей, а шлемом ему служил череп неизвестного зверя. Да, и плотоедов было больше, намного больше, чем воинов племени Кукиной. Оба племени остановились на вершинах холмов, что смотрели друг на друга, только небольшое углубление разделяло их. Вождь плотоедов, источая ужас и ярость, вышел вперед и промолвил: «Зачем вы пришли на нашу землю, племя без вождя? Неужто в ваших сердцах нет уважения, а в головах разума? Или вы пришли накормить нас?» Насмехался вождь плотоедов, и многие сердца Кукиной и вправду дрогнули, но Шакти вышел вперед. «Может, у нас нет вождя, но зато есть великий Шакти. Ты говоришь, что у нас нет разума, но есть ли он в вас? И если так, то мы пришли говорить, а не воевать, Шакти. Ха! Кто сказал, что ты великий? Или ты сам это выдумал?» Продолжал насмехаться устрашающий вождь плотоедов. «Я съел уже нескольких Шакти из ваших южных племен. Последнего я пожирал живьем, и лично видел всю его настоящую сущность, его ужас и боль. Я 3 дня отрывал от него по кусочку, и куда только его отвага и делась, когда я отгрыз ему руку. Но ты говоришь о разуме. Скажи же тогда, зачем вы пришли? С юга, с тех земель, что не топтали наши ноги, приближается великая угроза», — громко заговорил Шакти, так, чтобы его слышали все воины обоих племен. «На юге проснулся бог зла, и вскоре его демоны наводнят все наши и ваши земли. Мы уже встречались с ними в бою. Они огромны и очень выносливы, и владеют волшебным оружием. В одиночку нам не выстоять, зло это уничтожит всех нас. У нас с вами общие предки, а теперь и общая угроза. Но если вам не хватит разума, чтобы понять потребность нашего хотя бы временного единства, мы пришли заявить, что уходим на север. Мы пройдем, не неся с собой войны». Вождь плотоедов рассмеялся, вначале слегка, а потом все сильнее и сильнее. Он выкрикивал своим воинам насмешки над Шакти и всеми южными племенами. Я не сказал ничего смешного. Я Шакти и никогда не лгу, так что все, что я сказал, является правдой. Лицо вождя плотоедов наполнилось злобой и безумием. «Я верю, что ты не лжешь», — прокричал он гневно, — «ибо слышу страх в твоих словах, и твой язык я пожру первым. Теперь ваши племена слабы, а мы сильны, и мы с радостью придем к вам и пожрем вас и ваших детей». Крики вождя в костяных доспехах поддержали все его воины. Когда они затихли, Шакти, преисполненный разочарования, сказал: «Воистину, безумию вашему нет меры, демоны не пожалеют и вас в том числе, а мы пройдем, или клянусь колесом судьбы, мы истребим ваше мерзкое племя». Вождь опять рассмеялся в ответ, а потом сказал: «Ну же, попробуй, тараканчик, хотите пройти, платите дань крови, в том числе это касается и тебя, мерзкий выскочка. Мы не будем вам ничего платить, либо мы пройдем, либо ты заплатишь жизнью за свою наглость, червяк. Прежде чем ты сделаешь свою последнюю ошибку, Шакти, я хочу, чтобы ты и твои воины кое-что увидели. Приведите пленника». Двое элитных воинов-плотоедов, также в костяных доспехах, как и их вождь, силой притянули мужчину, который был одет странно. Внешне незнакомец был очень похож на бледное сердце, и дух его был явно грязный. Он пытался вырваться, но его крепко держали, пока не подвели к вождю и не кинули перед ним на колени. Бледное сердце встал с колен и сказал: «Ебаный дикарь, ты понятия не имеешь, с кем связался. Тебе лучше отпустить меня, пока мои друзья». Но вождь не слушал незнакомца, он смотрел Шакти в глаза, вглядывался в его дух, а потом улыбнулся и резким движением своей когтистой правой руки пробил незнакомцу живот. Незнакомец заорал на километры вокруг, глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Вождь вцепился незнакомцу зубами в горло и начал грызть с наслаждением. Кровь забрызгала его с головы до ног, зубами он вырвал все то, что было скрыто в шее незнакомца. Не вытягивая руки из живота, он поднял бледное сердце одной рукой, после чего бросил на землю, вырвав при этом кишки наружу. Лежа на земле, незнакомец дергался в конвульсиях, его глаза постоянно моргали. Такое ужасное зрелище пошатнуло сердца всех воинов Кукиной, всех, но не Шакти. «Какие же вы все-таки мерзкие твари, вы не заслуживаете жить», — без тени страха молвил Шакти, и снял висящее за спиной копье демонов. Он направил его на вождя плотоедов, и через секунду копье издало странный звук, и сгусток зеленой, демонической силы вырвался из него. Но Шакти промахнулся, сгусток не попал в вождя, но попал в толпу его воинов, за секунду превратив одного в зеленую жижу. Теперь уже воины плотоедов были ошарашены. Ошарашен был их вождь, но только на несколько мгновений, после чего ошеломление сменилось злостью, и он прокричал боевой клич: «Вперед, воины! Пожрите их сердца! Смерть нечестивым! Не щадите никого!» — кричал с другой стороны Шакти. Обе толпы помчались вниз по склонам навстречу друг другу, чтобы в кровавом танце встретиться во впадине между холмами. Вначале они метали копья и камни, многие падали на землю, так и не успев сойтись в поединке. Воины Шакти метали сосуды с волшебным огнем шамана, сам Шакти остался на возвышенности холма и разил врагов демоническим копьем. Вождь плотоедов не спешил встречаться с Шакти на поле битвы, он просто не мог понять, как же противостоять его колдовству. И вот, когда уже пролилось много крови с обеих сторон, когда даже одержимые плотоеды уже почти дрогнули сердцем под натиском ужасного разжижающего оружия, неожиданно случилось непредвиденное. Копье извергнуло сгусток, который упал чуть ли не под ноги Шакти, после чего перестало извергать свою силу. Гартун тряс его, стучал по нему, нажимал на нем все его непонятные штуки, но копье только пищало, пыталось засветиться, но ничего не происходило. Ничего другого не оставалось. Шакти взял обычное копье и рванулся в бой. Жители Кукиной сражались храбро, но натиск людоедов был слишком яростный, а их вождь умел нагнать страху. Когда он понял, что колдовство Шакти иссякло, он смело прорвался к нему навстречу, и они сошлись в поединке. Поначалу Шакти яростно атаковал, словно юркий крыс, нанося удар за ударом. Вождь едва успевал отбивать их щитом, и все же несколько ударов он пропустил, и только его костяные доспехи спасли ему жизнь. Но яростный напор даже самого Шакти не мог длиться вечно, и вождь выждал момент, когда Гартун был некрепок в ногах, и толкнул его щитом и всем своим весом. Но даже тогда Шакти не упал, он лишь оступился немного, но был готов отразить удар, но удар вождя показался совсем не там, где Шакти его ожидал. Своим дубино-топором людоед ударил его по ногам, чуть ли не около земли, и Шакти упал. Он даже не успел приподняться, как почувствовал удар по спине, потом еще один, а потом сильный удар по голове, и яркая вспышка оборвала связь с этим миром. В это время из засады напал еще десяток людоедов с сетями для ловли пленных. Это было немного, но напали они сзади и окончательно сломили боевой дух воинов Кукиной. И они бежали, те, кто мог, или те, кто смог, остальные стали пищей. Никто не вспомнил о чести и не помог Шакти. Вначале он почувствовал боль, и сразу же попытался открыть глаза, но все плыло, и было расплывчатым. Понадобилась не одна минута на то, чтобы его зрение и сознание относительно нормализовались. Была уже ночь, звуки празднества доносились отовсюду. Это была деревня плотоедов, выстроенная вокруг нескольких деревянных зданий. Всем своим устройством она была похожа на деревню Четринат или Кукиной, но была более грязной, и повсюду можно было заметить рисунки и тотемы злых духов, и довоенные символы, которые использовали порочные плотоеды, хотя и не понимали их смысла. «Я жив», первое, о чем подумал Гартун, но сейчас ему не хотелось жить, он был бы рад смерти. Позор, позор разъедал ему душу. Он сидел в клетке, рядом в клетках сидели другие пленники, они все молчали, лишь иногда искоса поглядывали на своего Шакти. Людоеды веселились, они праздновали свою победу, кидали в пленников помои, плевали в них, радовались. Казалось, что их совсем не волнует то, что они потеряли много воинов, они просто радовались своему величию и добыче. Сегодня ночью они будут много есть. В целом праздник напоминал Гартуну их собственные, разве что он был намного более кровавым. Периодически к клеткам приходили воины и вытаскивали пленного, уводили его, и через время раздавались крики ужасной пытки. Однажды Гартун в тенях от костра видел, как некто вырезал сердце его воину, и еще трепещущее пожрал. Весь воздух в деревне был пропитан странным запахом, от которого Гартуна подташнивало, или это просто его сильно ударили по голове. Рядом с кострами в огромном количестве коптилось сочное мясо. До рассвета было еще далеко, когда за ним пришли четверо воинов. Они вытянули Гартуна из клетки и потянули за собой, он бы хотел с честью пойти сам, но не смог устоять на ногах. Его притянули к дому вождя, который был украшен десятками окровавленных голов, многих Гартун узнавал. Как раз в этот момент на кол насаживали голову его собрата, которого еще 10 минут назад он видел живым в клетке. Когда его заволокли внутрь и бросили на пол, первое, что он ощутил, это странный запах, очень проницательный, одновременно приятный и неприятный. В доме вождя находилось много людей, по-видимому приближенных воинов и лучших самок. Все они пили что-то очень пахнущее, и оно очень одурманивало их. Они веселились и смеялись. Сам вождь сидел на своем костяном троне с большим кубком, у него на коленях сидела юная девушка, она обнимала его за шею и с трепетом смотрела в глаза своему вождю, пока он пальцами проникал в ее сокровенные места. Потом Гартун заметил много прозрачных сосудов вокруг, которые называют бутылками, но они выглядели словно новые, а не так, как те, осколки которых он иногда находил в пустошах. А позже он заметил целые ящики, наверняка заполненные бутылками с едкой жидкостью, но где людоеды их взяли, он не мог догадаться, пока не увидел незнакомку. Это была избитая девушка в разорванной одежде, она выглядела не так, как обычно выглядят женщины, которых встречал Гартун. А еще у нее были светлые волосы, точнее говоря, она была блондинкой, таких Гартун никогда не встречал. По ее виду и отчаянию можно было наверняка сказать, что вождь хорошо с ней позабавился. Теперь Гартун понимал, это была жгучая вода бледных сердец. Наверное, глупцы зашли на земли плотоедов, они нередко так делали, желая сократить дорогу в своих путешествиях. Вождь, поиграв с девицей на коленях, сказал Гартуну: «Ну что, великий, видишь, теперь ты словно посмешище стоишь передо мною на коленях». Вождь насмехался над Гартуном, а его приближенные поддерживающе смеялись. «Я и раньше убивал Шакти, что приходили с юга, но ты был самым слабым и ничтожным из всех», — вождь говорил. Людоеды смеялись, ели мясо и упивались жгучей водой. От подобных оскорблений Гартун очень разозлился, он был готов разорвать врагов голыми руками, если бы они не были связаны. Сейчас он не думал о смерти, он знал, что уже обречен. Он дерзко встал и с гордостью в словах и вызовом в глазах сказал: «А ты прикажи меня развязать и сразись со мной, и посмотрим, на что я способен, трус». Вождь людоедов только рассмеялся в ответ, но искры гнева уже запылали в его глазах. Он оттолкнул от себя девчонку и, нагнувшись в сторону Гортуна, сказал: «Ты уже показал, на что способен, великое ничтожество. Если бы не ваше колдовство, ты и твои слабаки не выстояли бы мгновения. Но даже оно не помогло вам. Теперь я владею тобой и собираюсь съесть твое мерзкое лицо. Ты недостоин называться не то что Шакти, ты недостоин даже звания мужчины, и я еще подумаю, не сделать ли тебя женщиной. Ты будешь мыть мне ноги, а я буду иметь тебя». В доме вождя стоял оглушительный смех. Гортун был полностью растерян и не знал, что сказать. «Наверное, это проклятие за то, что я поднял демоническое копье», — думал он. Его посещали мысли, что он должен был умереть еще тогда от рук демона, а не опускаться до такого ничтожества. Теперь все так вышло из-за него. Все, чего бы он сейчас хотел, это просто отомстить, любой ценой. Но Гортуну не пришлось долго думать, что сказать, или долго сожалеть о своей судьбе. Тихие звуки ночи и громкие звуки празднества вокруг деревни людоедов пронзил странный гул. Его звучание было столь необычным, что большинство сразу же обратили на него внимание, несмотря на свои дела или празднования. А через несколько мгновений в дом вождя словно врезался огромный камень, при этом он сильно взорвался. Внутри все перемешалось, осколки вещей и самого здания, люди, их кровь и их конечности. Смех сменился криками ужаса и воплями боли. В голове Гортуна звенело, ему было очень сложно даже приподняться. В его тело вонзилось много осколков стекла, болели ребра справа, но в целом он остался цел. Не прошло много времени, как после первого взрыва раздался еще один, а потом еще один, но теперь они взрывались в других местах деревни. А потом застучали хлопки, и все пространства деревни заполнили семена смерти. Дом вождя начал гореть. Гортун, несмотря на свои раны, был одним из первых, кто выбрался на открытый воздух. Их было очень плохо видно в темноте, но огоньки их нечестивого оружия выдавали их. Это были бледные сердца, и они окружили всю деревню, но было трудно сказать, насколько их много. У них были железные повозки, и на одной из них стоял человек с большим дымоходом. Он что-то делал с ним, после чего из дымохода с дымом и гулом извергался огненный ящер, который, ударяясь о землю, превращался в огненный шар. Разрушенные взрывом, догорали остатки клеток с соплеменниками Гортуна. Шакти перерезал веревки на своих руках осколком стекла, инстинктивно он прижался к земле, в царившем хаосе пытался найти лазейку, чтобы прошмыгнуть через бледных сердец. Но потом он вдруг услышал крик о помощи, и этот голос был необычный на звук, как и язык, на котором он говорил. Голос кашлял и задыхался в дыму, и, хотя Гортун не понимал почему, но он сразу же направился на помощь, прижимаясь как можно ниже к земле. Вокруг было много криков, но этот очень выделялся и мог принадлежать только одному человеку – блондинка. Ее привалило осколками крыши, и пламя с дымом уже подбирались вплотную. В ее глазах был ужас и отчаяние, но когда она увидела Гортуна, тут же ее лицо словно осветило солнце. «Прошу тебя, помоги мне, умоляю, помоги!» – слезно просила она, и все пыталась стянуть с себя балку. Гортун не медлил. Он тут же ухватил этот осколок крыши и попытался поднять, но тот оказался слишком тяжел, и так вышло, что он его только подвинул, отчего блондинка закричала еще сильнее. Но она не ругала его за это, но наоборот продолжала говорить: «Пожалуйста, не бросай меня, давай еще раз, малыш». Гортун попробовал, но снова ничего не вышло. Но все же не собирался сдаваться, он скорее всего сгорел бы вместе с блондинкой, но ее бы не бросил. Он отыскал подходящее место и, не жалея своего раненого тела и хрустящего позвоночника, с присядки рванул балку вверх. Осколок крыши поддался силе Шакти, достаточно для того, чтобы блондинка смогла выскользнуть. Они смогли, но ее нога была травмирована, они не смогли бы убежать с такой раной. Гортун помог девушке выбраться из горящего дома, и вместе они спрятались за его стеной от шальных пуль, но он понимал, что им нельзя останавливаться. «Идти, должны уходить», пытался он объяснить девушке, и это было не так просто, ведь бледные сердца не говорили на языках племен. К своему удивлению, он услышал от нее совсем странное в ответ, такое, что даже вначале решил, что понял что-то не так. «Нет, нет, малыш, нам лучше остаться здесь, нужно идти, женщина. Семена смерти, бледные сердца убивают всех». Но блондинка взяла его руки в свои, проявляя при этом нежность, что даже смутило Гортуна. «Слишком опасно, малыш, все будет хорошо, просто верь мне». «Хорошо, ты понимаешь, доверься мне, Просто не делай резких движений и делай, как я скажу». Гартун удивленно смотрел ей в глаза и понимающе кивал, не понимая, почему она так говорит и хочет. И они так и остались сидеть в укрытии, даже когда рейдеры начали смыкать свой круг и вошли в деревню со всех сторон, стреляя во всякого, кто шевелился. Но вождь не собирался сдаваться без боя. Когда он выбрался из своего дома, то собрал в подземном укрытии несколько десятков своих воинов, и теперь они решили пробиться сквозь окружение, неожиданно напав. Они напали из горящих руин, как раз в тот момент, когда рейдеры перестали стрелять. Дикари атаковали столь стремительно и с таким напором, что передовой отряд рейдеров из 5 человек они смели, позволив им сделать лишь несколько выстрелов. Но освещенные пламенем они стали легкой мишенью для тяжелого пулемета, и он буквально разорвал в клочья половину из них. Под руководством своего вождя они словно безумные продолжали атаку. На пути к спасению стояла вторая группа рейдеров. Их было всего 6, обороняющихся возле железной повозки, и их нужно было уничтожить до того, как другие бледные сердца поспешат на помощь. Вождь видел только горстку трусов, и стремительно приближался к ним сквозь огонь смертоносного пулемета и автоматического оружия, не страшась взрывов динамита и гранаты. Он наметил цель и метнул свое копье, и оно насквозь пронзило одного из трусов, и тот вопя даже не мог упасть на землю. Вождь не заметил, что остался один на ногах, а все его воины уже истекали кровью на земле. Нечестивое оружие бледных сердец как раз перестало стрелять. Почти одновременно у них закончились патроны в обоймах. Перед глазами вождя были только его цели. Их короткой задержки ему хватит, чтобы ворваться в их ряды и устроить там танец смерти. Но на пути вождя встал лысый рейдер в металлической броне, обильно украшенный шипами, в железной маске, вооруженный 2 пиломечами. Все произошло слишком быстро. Вождь атаковал своим дубино-топором, но тут же получил удар пиломечем по руке, и почти мгновенно и по плечу второй руки, что держало щит. Вождь выронил и оружие, и щит, обе руки были искалечены, но не успел он осознать всю боль от этих ран, как пиломеч вонзился ему прямо в живот, превращая в фарш все его содержимое. Вождь упал на колени, он хотел вытянуть эту ужасную вещь из своего живота, но руки не слушались его, и вскоре жуткая боль сломила всю его волю. Через пару минут стрельба утихла. Деревня людоедов пылала пламенем, отовсюду доносились крики боли и насилия. В бликах огней виднелись тела, повсюду была кровь. Когда не осталось тех, кто был готов сопротивляться, а остальные либо пали, либо бежали, рейдеры начали упаковывать тех дикарей, которых успели пленить. Тяжело раненых просто добивали, как и особо упорных. Напряжение боя рейдеры снимали прямо на месте, используя уцелевших дикарок, и едва ли они довольствовались одной. Но вождя уже не волновал весь тот ад, что обрушился на его племя. Он продолжал стоять на коленях в луже собственной крови и мочи скалом, хрипел и едва дышал, испуская кровавую пену изо рта. Он ничего не мог сделать, когда массивная фигура подошла к нему, не мог пошевелить ни единой мышцей. С трудом он смог поднять вверх глаза. Перед ним стоял бритоголовый мужчина в впечатляющей броне, поверх которой он надевал кожаный плащ. Это не было что-то сделанное кустарными умельцами пустошей, но это была броня, сделанная явно по древней технологии и используемая спецподразделениями. Можно было понять, что под этой броней скрываются сильные и даже пугающие мышцы. Его лицо было частично скрыто железной маской, напоминающей ошейник, закрывающий рот, нос и затылок. Маска эта была похожа на огромную пасть с железными зубами. «Ты и твое сучье племя все-таки вывели меня из себя», — говорил мужчина в маске своим громоподобным голосом, немного измененным самой маской. «Вы больше никогда не перейдете нам дорогу». Если бы вождь мог, он бы, наверное, что-то ответил рейдеру, даже если бы не понял и единого слова. Но он мог только томно смотреть. С каждой минутой боли ему становилось все холоднее. Рейдер наклонился к нему лицом к лицу, и, взяв за затылок, подвинул ближе к себе. «Ты не волнуйся, дикарь, ты еще не умрешь, пока нет, ты будешь долго умирать», — рейдер говорил и гладил вождя по голове, предварительно удалив его костяной шлем. «Мы вколем тебе пару веселых вещей, и ты вот так сидя тут будешь умирать весь грядущий день. Я хочу, чтобы ты насладился удовольствием сполна, слышишь меня? Ты мерзкий примат, ты на своей паршивой туше ощутишь, как всех нас заебал». Рейдер встал с полуприсяду и вытер руку об штанину, словно он только что прикасался к чему-то грязному. «Шредер», — обратился он к тому рейдеру, что сражался с вождем пиломечами. Возьми в машине пакет весельчака и вкали этой мрази. Смотри, чтобы он не подох. Эй вы, найдите мне тень!» — крикнул он двум другим, которые развлекались с дикаркой, и после короткого, секундного спора один из них побежал вглубь горящей деревни. Тень появился уже через пару минут. Это был молодой парень с лихой прической набекрень в крепкой кожаной курточке, обитой железом. Он шел не спеша, и вытирал тряпкой от крови свои метательные ножи, улыбался и всячески излучал свою самоуверенность. Рейдер с зубастой маской стоял, скрестив руки, его глаза выдавали раздражение, вечное раздражение. «Ты что, на прогулке? Можно было бы шевелить жопой и быстрее». Тень улыбнулся в ответ, он любил улыбаться. «Все уже закончилось, вожак, ты звал меня, докладывай». Тень секунд пять молчал, собирая в своей голове все воедино и вставляя на места свои ножи, после чего сказал: «У нас шестеро убитых, пять раненых, но думаю, они выживут. Их мы пока не считали, да и нужно ли, выпивку нашли, почти все пропало, наш налет сыграл не последнюю роль в этом. Пленники, думаю, засранцев 40 наберется». Вожак отошел в сторону, задумчиво почесывая железный подбородок своей маски. «Вот что, проследи, чтобы эти олухи не перегнули палку. Мне нужен каждый ебаный дикарь целым и здоровым. Прошерсти дикарей, как ты это умеешь, может кто сгодится в ряды наших бойцов». «Я все понял. И еще одно, пока не поздно, найди мне среди дикарок молоденькую целку, нужно отдохнуть. И смотри, чтобы мои сучки ничего не просекли, а то они ее выпотрошат». Тень понимающе улыбнулся в ответ. «А что с уцелевшей выпивкой?» — спросил он. «С бухлом? Раздай ребятам. С целкой передашь пару бутылок и мне». Тень молча кивнул и ушел. Теперь он заметно торопился, иначе ни одной целки мог не застать, а огорчать вожака, когда ему уж ее захотелось, было бы крайне нежелательно. Он бы даже мог заставить их искать такую по всем пустошам. Когда тень ушел, вожак молча смотрел на агонизирующего вождя. Под его маской не скрывалась издевающаяся улыбка, он вообще никогда не улыбался. Он наблюдал за дикарем и делал какие-то одному ему понятные выводы. А еще через пару минут к нему привели двоих, какого-то дикаря и светловолосую девушку, ее лицо он узнавал. «Вожак, мы тут нашли двоих, они прятались. Говорят, что были пленниками у дикарей. Эта шлюшка говорит, что знает тебя. Надо же, какая встреча!» — говорил вожак с наигранной напыщенностью. «Какой сюрприз!» Дикарь молчал, и, наверное, к лучшему. С недоумением на лице он только старался вникнуть в суть разговора. Блондинка вышла немного вперед, их руки были связаны, но в целом их не упаковывали как остальных. Аккуратно она начала говорить, словно старалась не сказать что-то не так, и в этом она была очень права. «Кракен, ты и твои ребята подоспели очень вовремя, иначе нам бы был конец. Лесси, не заговаривай мне зубы. Где, черт побери, конопатый? И что это за уебок с тобой? Этот дикарь не из этого племени. Он мой помощник, мой человек, в смысле прикрывает меня. Ебешься с дикарями? Ну, это твое дело». Продолжал злиться Кракен. «Где этот конопатый ублюдок? Дикари убили его. Они напали на караван под горой на северо-западе отсюда. Его, меня и еще двоих взяли в плен, остальных убили в драке. Они все забрали. Хуевая вышла история, правда же, Лесси?» «Да, есть немного. Упаковывайте их как следует, и к остальным рабам», — скомандовал Кракен, и его люди тут же принялись к делу. Лесси и Гартун пытались сопротивляться, но их быстро поставили на колени и начали перевязывать, как и остальных рабов. «Подожди, Кракен, прошу», — кричала и не сдавалась Лесси, пока ее связывали. «Мы можем быть тебе полезными. Мы можем продолжать работать на вас, охранять ваши караваны. А если нет, то дай нам время, мы подработаем на самых опасных маршрутах на юге и востоке и отдадим, сколько скажешь. После того, как тебя перетягали все местные дикари, ты мне ничем не можешь быть полезна. Мы понесли большой ущерб, и я его возмещу, так или иначе. Кракен, но мы ведь не виноваты. Это дикари забрали груз, мы и не думали подставлять тебя. Да дикари виноваты, но и вы тоже. Кто проебал груз? Но мы сражались, мы бы никогда добровольно не отдали бы его», — кричала блондинка, но Кракен не знал милосердия, особенно последние годы. «Херово вы сражались, сучка, раз половина из вас осталась в живых. Все, не еби мне мозг, засуньте ей что-то в пасть». И ей обвязали какой-то грязной тряпкой рот, но в данной ситуации это было еще не самое страшное из всех возможных вещей и способов. Пленников, уже и так изрядно обмотанных, перевязывали еще и общей веревкой, приблизительно по 10 человек на каждую. Их гнали словно браминов куда-то на север, почти без передышек, с минимальным количеством получаемой воды, не позволяя ходить даже в туалет, так что приходилось делать все на ходу. Но, тем не менее, Тень внимательно следил за состоянием каждого пленника, ведь речь шла о деньгах. Тень был правой рукой Кракена, красноречив, надежен и, что важно, умен, даже сведущ в медицине, не так как Весельчак, их доктор, который был скорее повелителем наркоты, но все же Тень знал, как привести в чувство человека, или как быстро лишить его всех чувств, при помощи ножа. Еще важной персоной был Шредер, которого словно пса мясорубку спускали на растерзание врагов, и у него это хорошо получалось. У Кракена было немало приближенных, а их банда была самой многочисленной и организованной на всех северо-западных пустошах. Гортун и подумать не мог, как необычайно повернется его колесо судьбы. Теперь, шествуя в веренице пленников, у него было много времени, чтобы подумать над всем случившимся, и он пришел к выводу, что ему все же не стоило подымать проклятое копье. Он не понимал эту светловолосую женщину, почему она решила остаться и попасть в лапы бледных сердец. Быть может, она ему не доверяла больше, чем даже своим порочным соплеменникам, а еще она называла его этим обидным словом «дикарь», а ведь он не сделал ей ничего плохого. Он не боялся смерти, Шакти никогда не боится ее. Он горевал о своем племени и павших братьях, которых подвел, и едва ли можно найти способ, как искупить эту вину. Это было странно, но еще его беспокоила судьба беловолосой, что шла немного впереди него. Он бы хотел попытаться поговорить с ней, но бледные сердца били тех, кто пытался заговорить, и уже через пару часов пути никто из пленников не говорил и слова. 5 дней они шли на северо-запад. Даже Шакти невыносимо устал, не говоря уже о других. Сейчас он был бы рад и клетке, лишь бы отдохнуть. А потом показался город, окруженный ржавыми металлическими стенами. Посреди него возвышалась башня. Глава 4. Быстро повзрослевшая или плохая компания. Солнце было особенно жарким в этот день. Жители Смоки тяжело трудились, кто изо всех сил вырывал у полумертвой земли ее дары, проклиная ее жадность и нежелание отдавать их просто, кто-то набирал грязную воду, разносил ее жителям в дома и на огороды, кто-то что-то мастерил или пытался отремонтировать. Все были чем-то заняты, и оно было к лучшему для жителей Смоки. Люди что-то делали, а значит, у них была цель, и она помогала многим просто жить и при этом не сходить с ума от собственного бессилия или собственных несчастий, от ограниченности и скованности их жизни. Эти люди не знали изобилия их предков, для них оно было таким далеким, словно выдумка, сказка, которой то и не было на самом деле. Все были чем-то заняты, но были и бездельники, например, такие как Люк. Он дежурил в дозоре на вышке недалеко от ворот, предаваясь мечтам. Он мечтал о том, как станет крутым парнем и будет карать недоносков, как обретет славу, и все будут предлагать ему деньги, но Люк, гроза пустоши, не будет их принимать, ведь он будет служить справедливости, и станет законником, и вместе с незнакомцем они будут карать недоносков. Незнакомцу придется признать его мастерство, а лучше он создаст свою организацию охотников за головами, еще круче, чем любые другие. Их будет знать и бояться вся пустошь. Ну, в смысле все недоноски в пустошах и городах. Находясь на самом пике своего величия, он вдруг отвлекся от мечтаний, заметив Люси. Девушка тянула тяжелое ведро с водой. Люк обратил внимание на ее красивый женский стан, скрытый под ношенным балахоном, изгибы ее бедер и 2 виднеющихся холмика, разделенных небольшой впадинкой. У него пересохло в горле, и он тяжело сглотнул, в области паха ощутил приятные импульсы, а в груди словно что-то радовалось. Теперь он мечтал и о том, как будет Люся им восхищена, как он возьмет ее в жены, и в день, когда она будет готова, но он как настоящий рыцарь не будет ее торопить, он овладеет ею. И дальнейшие мечты уже касались скорее только этой темы. Может мне помочь ей с ведром, словно кто-то говорил в голове Люка, но в груди что-то дернулось от такой мысли. Ну я бы мог, конечно, но вдруг Арчер или кто-то другой заметит, что я покинул пост. Мне ведь нельзя покидать пост. А так я еще докажу, что достоин ее. Я буду для нее самым лучшим и нежным. Буду ее от всего защищать и сделаю самой счастливой. Люк прямо-таки подпрыгнул, когда рядом с ним завыл пришлый. Пес очень быстро поправился и начал радовать всех жителей Смоки своими выходками. Но избавиться от него они как-то не решались, да и Люси бы им не позволила. Тупая собака, тебе что, ни хрен делать, испугала меня до чертиков. Но пришлый не обращал внимания на нытье Люка, он смотрел на север и тревожно лаял. Люк попытался найти источник тревоги тупого пса, он думал, что это может какой-то кротокрыс пробежал, но оказалось, что пес лаял не зря. К поселению стремительно приближалось два воскрешенных авторейдера в башне, боевое и полугрузовое, на котором они возили грузы и людей. Не будь пес таким внимательным, Люк мог не заметить их и на расстоянии 500 метров. От испуга парень чуть не свалился с вышки кувырком, изрядно ударив руку в спешке. Он быстро подбежал к тревожному колоколу и начал лупить в него, что было силы. Все жители понимали, что по пустякам поднимать тревогу никто не будет, даже такой глупый брамин, как Люк. У каждого уже был готов свой план действий, кто-то прятался в погребах, кто-то готовился подносить боеприпасы, а кто-то хватал свое оружие или спешил за ним в арсенал и занимал места на вышках. Арчер всегда был готов к тревоге, а потому не прошло и минуты, как он уже был на стене и разглядывал в свой потертый бинокль надвигающуюся угрозу. На одной вышке с ним был Абрам, который поспешно раскладывал рядом с собой патроны для своей винтовки, и Даккар, который также поспешно подготавливал медикаменты в своем кейсе и аптечке, которые он раздавал другим бойцам. «Их немногим больше 10, какого черта им нужно?» — говорил Арчер с окружающими его. «Обдолбались что ли, и ищут приключений?» «Я взял с собой динамит», — сказал Абрам. «Только не используй его почем зря, он и так дорого нам обошелся. Если что, бросай под машины. А вдруг они приехали за рейнджером, что нам тогда делать?» — нервно спросил Даккар. «Они не могли», — отвечал Абрам. «Мы с Арчем лично меняли его барахло в Лил-Сити и сделали все, не вызывая подозрений. Да и откуда кто-то мог узнать, кому оно принадлежит? В Лил-Сити хватает проныр и проходимцев», — продолжал нервничать доктор. «Мы должны знать, что предпринять, если они вдруг начнут расспрашивать про него». «Я не знаю, док», — немного растерянно говорил Арчер и задумчиво смотрел вдаль. Но он врал, он знал, и, конечно же, не собирался рисковать своей общиной ради этого рейнджера. Арчер внимательно осмотрел их линию обороны. На вышке слева от себя Арчер среди обороняющихся заметил макушку головы Люка. Даже по ней было заметно, что парня сильно трусит. «Люк, Люк, род Скорпионова мать, а ну пшел вон с вышки!» «Все оки, Арч!» — отзывался дрожащий голосок, который старался звучать уверенно и круто. «Я готов крушить черепа!» Неуверенно и запинаясь проговорил он свой девиз, будущий девиз, который вскоре узнает вся пустошь. «Пшел вон с вышки, браминья твоя душонка! Если понадобится, притащишь мне патронов или поможешь доку». Но Люк, хотя и хотел уйти сам, но почему-то не торопился, боролся с собой, и даже 3 секунды пытался спорить с Арчером, до следующей партии ругани в свою сторону. Арч сразу понял, что тут что-то не так. Он очень пристально осмотрел все вышки, и на самой дальней справа от себя, заметил, как мелькнули длинные волосы угольного цвета. «Люси, Люси, 100 китайцев тебе в печень, я видел тебя, а ну быстро сползай вниз». Но в ответ была только тишина. Только когда мышонок Арчера понял, что ее разоблачили, в ответ раздалось уверенное «нет, сейчас не время для этого дерьма, спускайся вниз, не заставляй меня идти за тобой». Другие не встревали в этот спор, у них и так было чем занять свои головы, например, размышлениями о скорой смерти. Но Люси не собиралась сдаваться так просто, она стала так, чтобы отец ее хорошо видел, и прокричала ему: «Отец, я для этого рождена, и это моя обязанность. Я уже не маленькая, и сама вправе». Назревал отличный и веселый спор между отцом и дочерью, некоторые, нужно сказать, иногда любили их представления, но он был резко прерван громкими, железными хлопками пулемета. Жители Смоки прижались к своим укрытиям, нужно заметить, что они знали, каким серьезным оружием располагают башенные, а потому вышки были изрядно укреплены листовым металлом. Пулеметчик концентрировал интенсивный огонь вначале на одной башне, после чего через 5 секунд на другой, и так по всем. Пули не пробивали укрепленную башню, лишь разрушали ее внешние покрытия, зато нагоняли на людей немало страха, и только самые опытные бойцы в момент затишья сразу же стреляли в ответ. Укрепленный грузовик рейдеров двигался за боевой машиной до самых ворот, после чего они остановились, и 10 рейдеров, укрываясь за грузовиком, присоединились к перестрелке. Люси укрылась за плотной стеной башни в тот же момент, как застучал пулемет, хотя огонь открыли не по той башне, где она находилась. Внутренний голос шептал ей, что пора бы подняться и выстрелить в ответ из своей винтовки, но ей было страшно, и она медлила. Нелегко было ей перебороть это сосущее ощущение, но она решилась. И как раз в тот момент, когда девушка хотела подняться и сделать выстрел, пули из пулемета забили и в ее башню. Реши она встать на долю секунды раньше, ее наверняка бы задело. Люси зажалась калачиком на полу, пули стучали в стену как раз за спиной, было страшно, но со страхом росла и злость. Как только пулеметчик перенес огонь на другую башню, Люси резко поднялась, и почти не целясь, выстрелила. Злость придавала ей силы, и, наверное, меткости тоже, так как ее выстрел пришелся как раз по пулемету. Он, конечно, не мог повредить такое крепкое оружие, но заставил задуматься рейдера, стрелка не будет ли он следующим. Люси мгновенно снова присела, перезарядила винтовку, снова поднялась, секундное прицеливание и выстрел. И так раз за разом, словно тренированный солдат, правда, не очень результативный солдат. Перестрелка длилась меньше 2 минут, но воюющим они казались очень долгими. В результате прицельным выстрелом из винтовки рейнджера, Арчер сумел ранить одного из рейдеров, но и один из жителей Смоки не успел вовремя спрятаться и был ранен. Один из рейдеров метнул к воротам тройную связку динамита. Арчер хотел что-то крикнуть, чтобы ребята хотя бы попытались потушить запал, но в глубине он понимал, что это уже бесполезно. Через 5 секунд раздался оглушительный взрыв. Ворота были изрядно продырявлены, разбиты и очень осели, но в целом выстояли, хотя со стороны казалось, что теперь их можно вынести порядочным пинком. После взрыва рейдеры перестали стрелять, все защитники Смоки также замерли, укрываясь. Никто не хотел выглядывать первый, ведь они думали, что рейдеры ждут их, держа бойницы в прицелах. Через 10 секунд послышались удары ногами о металл, словно кто-то залазил на крышу грузовика, а потом послышался голос, молодой, насмехающийся, надменный. «Эй, крысы!» – произнес голос и рассмеялся, его поддерживал множественный смех сотоварищей. «Эй, Арчер, покажись, старый ты хрен!» «Повеселились чуть-чуть и хватит, мы больше не будем стрелять!» Арч медлил, Люси мысленно умоляла его не делать этого, но Арчер был смелым мужчиной, поэтому не мог не ответить на этот вызов. Он медленно поднялся, оценивающе посмотрел на улыбающихся рейдеров и их машины, и на молодого парня в черной армированной кожанке, что так нагло дерзил. «Тень», — произнес Арчер со сдержанной интонацией, однако он не мог скрыть в ней своего отвращения. «Что это вы, ребята, без предупреждения? Или захотелось повеселиться?» Тень улыбался в ответ, ему чем-то нравился этот старый хрен. Он умел достойно ответить. «Стоит ли ради веселья переться в такую даль? Мы к вам по делу». «Так разве ж по делу шмаляют во все стороны? Разве раскидываются динамитом? По делу это когда приходят и спокойно говорят, или никак не выучишь». Тень выдержал паузу, он все так же улыбался. «Вам от Кракена привет, он просил передать горячий, от всей, так сказать, души. Правда, у него оказывается и душа даже есть. Не знал, точнее, не заметил. Ты хреново в людях сечешь. Кракену не нравится, что вы перестали выказывать свое уважение, перестали дарить ему подарки, в знак уважения. Хм», хмыкнул Арчи, посмотрел на своих односельчан. «Может, Кракен забыл, но подобные вопросы ему нужно решать с грязными его людьми. Арч, Арч, ты не думаешь, что вы ошиблись с выбором? По-моему, свое уважение не стоило дарить грязному и его оборванцам, у которых ценности меньше, чем у дикарей на Востоке. Быть может, стоило дружить с нами, а Арч?» Арчер опять хмыкнул и сказал: «Я не знаю, может, тебе спросить у моей жены, она тут недалеко похоронена, могу провести к ней. Ты меня утомляешь», — выделяющий свою фразу произнес Тень, словно хотел сказать что-то очень грубое, но сдерживался. «У меня нет никакого желания смотреть на твои слезы, папаша». 2 недели. Голос Тени стал более жестоким. «Через 2 недели Кракен ждет свою дань, иначе в следующий раз мы доиграем до конца. Ты знаешь, мы можем. У нас 2. Я не хочу слушать эту неинтересную мне информацию. Делайте, что хотите, решайте, как хотите. У вас 2 недели. Привозите груз, можешь сам привезти. Я даю тебе слово, и Кракен тоже, что твои люди не пострадают. Если, конечно, будут вести себя хорошо». Арчер не ответил, он сурово смотрел на этих отбросов пустошей, молча смачивая слюной губы. «Ну», — продолжил Тень, — «если не приглашаете на рюмочку, то мы, пожалуй, поедем. Не забудь мои слова». Тень договорил и залез в кабину грузовика, остальные рейдеры погрузили раненого и потом погрузились сами, пока пулеметчик продолжал держать башни под прицелом. Двигатели их машин зашипели, грузовик завелся не сразу, и они умчались на большой скорости обратно в пустошь, оставляя за собой поднятые тучи пыли. Понемногу успокаиваясь, люди слезали с башен, доктор Даккер и еще несколько человек оказывали первую помощь своему раненому защитнику. Арчер перекинулся несколькими словами со старостой, решение было принято быстро. Они позвали к себе Абрама, он был одним из немногих, кому можно было поручить непростое задание, ведь сам Арчер должен был на всякий случай остаться в поселении. «Амбрам, мы на тебя рассчитываем», – взволнованно сказал староста. «Возьми с собой двоих, и оружие получше», – советовал Арчер. «Возьмите побольше воды и припасов, и немедленно выдвигайтесь к питонам. Поговори с грязным, пусть отрабатывают свой налог, или мы будем платить другим. Но только будь осторожен со словами». Абрам не задавал вопросов. Он уже не один раз бывал у питонов вместе с Арчером и хорошо знал, как себя нужно с ними вести. «Быстро они, не медлят и минуты», — как-то пассивно сказал Люк. Стадия шока прошла, после него обычно у Люка начиналось угрюмое спокойствие. В крови же Люси до сих пор буйствовал адреналин. Она посмотрела на Люка, он был весь в пыли и грязи, словно участвовал в многодневных боях. Люси смотрела на него и не смогла сдержать улыбки, похоже, что он так сильно прижимался к земле, что чуть не зарылся в нее с головой. «Что? Ты чего улыбаешься?» – удивлялся Люк, и на его лице также появилась улыбка, которой он заразился от девушки. «Ничего, они просто боятся, Люк. К Биллу на помощь они так не торопились. Ты круто, в смысле ты молодец. Подстрелила кого-то?» «Нет, думаю, нет. А жаль, я бы этих подонков всех бы перебила. Боже, неужели это никогда не кончится? Неужели в этом проклятом мире нет спокойного места? Будет, Люси, обязательно будет», – мечтательно проговорил Люк, смотря в небо. «Однажды мы перебьем всю пустынную шваль и заживем, как раньше жили». Подобные слова звучали очень обнадеживающе. На мгновение Люси ощущала то приятное будущее, когда не нужно будет ни за что бояться. Жить, как жили раньше. Как, наверное, хорошо тогда было. Но приятные мысли омрачил голос из далекого уголка подсознания девушки. Жили хорошо, а именно они виной всему. И мечты накрылись тенью, каким-то злым пониманием, что так не хотелось принимать, что ничего не изменится, что всегда будет плохо и будет чего бояться. В такой момент хочется убить себя сразу и не мучиться, но проходит несколько секунд и силы к жизни вновь возвращаются, и эта ужасная неизбежность забывается. Люк заметил, как глубоко задумалась Люси, ее лицо выражало нечто болезненное. Ему захотелось обнять девушку, как-то поддержать, развеять тоску, но он не мог решиться, боялся, что она отвергнет его, скажет что-то в духе «ты чего творишь» и еще пнет в пах в придачу. «Ты точно в порядке? Может, может воды принести?» — спрашивал он заботливо. «Все хорошо, просто как-то грустно, все это. Я устала, и не понимаю от чего».